Письмо 35. 3 января 1949 года. Господи, благослови. Прочел твое письмо, все понял, перечувствовал, не скрою, и поплакал. Слава Богу, тяжелое время пережила. Не смущай себя, как перестроить свою жизнь, расположись на волю Божию и молись. Время постепенно перестроит. Хорошо, что поминки не устраивало. Без поминок довольно было бы тебе хлопот. Конечно, тебе тяжело было видеть и переживать кончину своей дорогой мамочки, и раньше не приходилось тебе присутствовать у умирающих. Однако кончины бывают разные. Игумен Маврикий Валаамский боролся со смертью 40 дней, а иеромонах Ириней — 60 дней. Вчера похоронили монаха, 74 лет, скончался скоропостижно. До обеда работал, после обеда остался один в келье. Пришли в келью, а он там лежит у стола. Душу отдал Богу. Человек не умирает, только переходя в другую вечную жизнь. Тело из земли в землю и пойдет, а душа от Бога к Богу и пойдет. А там уже его святая воля, кого куда определить, по делам каждого на вечную жизнь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. В вычитывании много не набирай на себя. Старайся, чтобы на работе была исправна. Если время позволяет, прочти главу Евангелия, апостольских посланий и кафизму, или даже одну славу. Святое Писание важнее канонов. Храни тебя, Господи!